которое могло прорваться наружу в любой момент. Особенно теперь, когда внук Чингисхана, великий хан Хубилай, передал сбор русской дани на откуп бессерменам, мусульманским ростовщикам. Они вносили хану деньги вперед, а потом собирали дань в столице. Недавно, говорят, прибыл в Ярославль Зол, откупщик Тетяк. Он руководит другими, которые великую пагубу людям творили. Они же действуют и как ростовщики. Дают деньги, может быть, тем, кому было нечему платить дань. А когда должники не погашают рост, проценты в срок, они многие души крестьянские уводят в рабство в разные страны. И народное озлобление действительно прорвалось. В тот памятный день, когда Александр услышал вечевой набат и увидел, как в его родном Переяславле восставшие горожане хватают и на месте убивают татарских сборщиков дани, воинов, купцов, он еще не знал, что, не выдержав чинимых насилий против откупщиков, поднялась городская беднота. И в других крупнейших городах — Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле. «Бысть вечье на бессермены по всем градам русским, и побиша татар везде, не терпяще насилие от них». Во всех городах восставшие собирали вечи. Доведенные до ярости, они со стервенением изгоняли или убивали татарских ставленников. В Ярославле один монах из Осима, оказывается, перешел в мусульманство и, действуя от имени ханского чиновника Титяка, творил великую досаду населению и надругался над русской верой. Когда же вспыхнуло восстание, и народ прямо свеча на враги своя двигшися, когда одних изгнаша, иных избиша, тогда и сего беззаконного засиму убиша. А в Устюге, говорят, произошло обратное. Местный баскак в страхе перед расправой принял православие и таким путем сохранил жизнь. Когда Александр узнал, что вечевой набат прогудел по всем городам обширной земли, то понял, что это не случайная вспышка, что выступление готовилось тщательно и тайно, и советы городов были связаны друг с другом. Смесь радости и глубокой тревоги вызывал в душе этот народный порыв. Радость рождала ответ на пугавший вопрос: где сила, способная спасти Русь? Есть сила, не убита она, живет. Ужас охватывал при мыслях о карах Орды. Как обойти Орду? Восставших тысячи. Их не прогонишь, как прогнал когда-то родных братьев и сына. Не идти же с дружиной на свои города. Горожане — это будущее, это сила, это, наконец, и есть войско. Но восстание вспыхнуло, ордынцев перебили, и оно столь же внезапно угасло. Что же дальше? Мысль напряженно работала, и, казалось, была надежда. Ведь лишь недавно золотоордынский хан Берке отделил Золотую Орду от империи. Ее столица переместилась из Каракорума в Пекин, хан Балык. И Берке вовсе не желал отдавать лучшие куски русского пирога великому хану Хубилаю. Кто знает, может, выступление русских против великоханских откупщиков и не будет им строго наказано. Но и хорошего ждать не приходится. Восстание избавило от лютого томления бессурминского русских людей. Первая волна восстаний смела ненавистную систему откупов. Но надолго ли? Александру надо было немедля ехать в сарай. Ханов надо убедить передать сбор татарской дани, выходы, в руки самих русских князей.